Глава 13. Я сидел на полу и смотрел на стоящего надо мной мужчину снизу вверх. Он выглядел расслабленным, а его лицо не выражало ни единой эмоции. Даже то, что он слегка пьян, можно было определить только по легкому покраснению кожи на скулах, да неестественному блеску стальных глаз. «Я Наумов», — медленно ответил я, не отводя с него взгляда. Полковник слегка наклонил голову на бок и прищурился. «Правда? И почему я тебе не верю?» «Откуда я знаю, почему?» Я с облегчением почувствовал, что тошнота быстро исчезает, разрывающая голову на куски боль медленно, но верно уходит. «Я не специалист по чужим фантазиям. Можете сделать официальный запрос в отделение мэрии Твери, и вам ответят то же самое». Физическое самочувствие улучшалось, и одновременно с этим я чувствовал себя все уверенней. «Явно неконтролируемый всплеск ментальной составляющей», — задумчиво проговорил полковник, не обращая на мои слова никакого внимания, усиливающийся при тактильном воздействии. «Ну и что? Вон те же Демидовы или Клещёвы прекрасно владеют ментальной магией». «Нет-нет, мальчик», — Рокотов улыбнулся краешками губ. «Эти родовитые снобы могут применять ментальную магию после долгого и тщательного изучения, настраивания путем длительных медитаций волн своего мозга, чтобы они входили в резонанс с волнами мозга того, в чью голову они пытаются пролезть. Это сложно и требует огромных усилий. А мне что-то не показалось, что ты особо напрягался, когда совершенно случайно попал в резонанс со мной. Но ты не знаешь, что от ментальной атаки можно защититься. Это может сделать даже не маг, а просто тренированный человек вроде меня». Он изучающе на меня смотрел, и ощущения от его взгляда были не самыми приятными. Будто он мое тело послойно нарезает, стараясь таким образом изучить мой богатый внутренний мир. «Вы сейчас зачем мне все это говорите?» Я сглотнул. «Почему? Ну почему этот полковник получил ранение именно сейчас? И почему он должен лечиться именно в столичной школе магии? Почему я попался ему на глаза? Что у меня за карма такая стрёмная?» «Я рассуждаю вслух, иногда на меня находит». Рокотов оставался в том же положении. «Что исходит из того, о чем я только что тебе сказал? Исходит из этого, что ты дружочек темный. Только их мозг был способен на подобные трюки. А Наумов, извини, но магом-то был посредственным. И, естественно, даже мечтать не мог о ментальных способностях такого уровня. Ими, как я уже говорил, только темные владели. Но далеко не все темные могли применять ментальную магию. Всего 4 рода и 1 семья полноценно владели даром менталистики. Из родов Спирины и Уваровы что-то не поделили с Лазаревыми и прекратили быть еще в те времена, когда империя пребывала на пике своего могущества. Новиковы схлестнулись с одним из вампирских кланов. В итоге и те, и другие перестали существовать. Богдановы были вырезаны подчистую во время падения империи. Остается семья. И нет, я не верю, что Лазаревы были уничтожены полностью». Он продолжал меня пристально разглядывать. «И что вы хотите от меня услышать?» Я не выдержал и облизал пересохшие губы. «Правду. Я хочу услышать правду». «Я и до этого говорил только правду. Я Наумов». «Парень, то, что ты не Наумов, а приемный сын Александра, знают практически во всех уголках этого загаженного людьми и магами шарика под названием Земля. Те, кому это нужно знать, естественно. Так что в третий раз я прошу рассказать мне правду. Хотя я редко прошу что-то сделать даже во второй». «Зачем? Что от этого изменится?» Я продолжал упрямиться, хотя почему-то казалось, что правду из меня выбьют при любом раскладе. И я прекрасно понимаю, что передо мной стоит человек, который всегда добивается того, чего хочет любыми возможными средствами. «На самом деле очень многое. Ну так как? Начнем сначала. Кто ты такой?» Спокойно в который уже раз повторил Лазарев. «Лазарев, ясно? Я Лазарев!» Я выплюнул свое имя ему в лицо и приготовился, сам не знаю к чему, к тому, что меня сейчас начнут убивать. «Расслабься, руку протяни». Я удивленно моргнул и посмотрел на протянутую мне жесткую сильную ладонь. «Ты должен научиться закрываться, иначе дальше будет только хуже. Ты будешь бессознательно пытаться настроиться на каждого, кто будет находиться в радиусе длины волны твоего мозга. На каждого, понимаешь? И в один далеко не прекрасный день ты просто свихнешься. Или не доживешь до этого дня. Не все любят, когда кто-то копается у них в мозгах, даже неосознанно». Расслабленно и вполне дружелюбно проговорил Рокотов. «Почему?» Я тупо смотрел на протянутую ладонь. Ведь Гришка сказал, что самое страшное уже позади. Как-то не вяжется с тем, что говорил этот полковник. Хотя именно его словам я по какой-то причине верил больше. «Это риторический вопрос». Иван позволил себе слегка удивиться. «Я не об отношении людей к вторжению в их голову, а о перспективе скорого сумасшествия», — сдержанно пояснил я. «Этот момент я понял». Рокотов продолжал на меня смотреть, не отрывая изучающего взгляда. «И что, ничего нельзя с этим сделать?» «Можно, но это сложно. Часто больно, а иногда очень больно». Он скупо улыбнулся. «Почему?» Я, кажется, изучил все черточки на твердой ладони, все еще протянутой мне, каждую набитую мозоль. «У темных необычайно сильная зависимость дара, способности его контролировать и применять от физических параметров и умений тела. Наверное, поэтому они были непревзойденными бойцами. Практически все мастера абсолютного боя». У меня приоткрылся рот. Да он, похоже, восхищается темными и знает о них, если не все, то некоторые вещи даже лучше, чем тот же Лазарев. Он развернулся и пошел открывать дверь, так и не дождавшись, чтобы я принял протянутую руку. «А что такое мастера абсолютного боя?» — задал я вопрос его спине. На мой очень простой вопрос Рокотов ответить не пожелал. Когда дверь распахнулась, я вскочил с пола и ринулся к свободе, чуть не врезавшись в косяк. Выбежав в коридор, я понесся прямиком к крестному, чтобы выяснить, кто такой этот чересчур самоуверенный полковник. Ворвавшись в кабинет директора без стука, я остановился на пороге. Крестный был не один. Он сидел за столом, читая какую-то бумагу, а напротив него расположился тот самый мужчина, который присутствовал на жеребьевке перед практикой. Глава Государственной службы безопасности Громов. Именно так представил мне его Слава. «Наумов», — Троицкий поднял на меня глаза, — «вас не учили стучать, прежде чем врываться куда бы то ни было?» «Простите, Вячеслав Викторович», — я замялся, — «мне нужно с вами поговорить». «Я, пожалуй, покину вас». Мужчина встал и одернул пиджак. «Я подумаю, что можно предпринять в связи со сложившейся ситуацией и развалом тройки Гаранина. Может быть, мы сделаем исключение, и эти ребята останутся двойкой. Разумеется, распределение на практику будет учитывать этот момент. Всего хорошего». Он слегка наклонил голову и повернулся в мою сторону. «Дмитрий, мои соболезнования в связи с вашей утратой». И он прошел мимо меня к выходу. Я рефлекторно кивнул, проводив Громова взглядом. Когда дверь за ним закрылась, прошел к столу Троицкого и сел напротив него. Крестный бросил на стол бумагу, которую все еще продолжал держать в руке. «Что с тобой произошло? Ты почему такой взъерошенный?» — спросил он, окидывая меня изучающим взглядом. «Кто такой полковник Рокотов?» Без всяких переходов задал я интересующий меня вопрос. «Постой, откуда ты знаешь Ивана Рокотова?» Слава слегка нахмурился. «Я пошел к Устюгову, но он был не один. У него в гостях находился этот полковник», — зачастил я, опустив ту часть, в которой Устюгов и Рокотов культурно напиваются. «Они сказали, что, возможно, позанимаются со мной, но при одном условии, если полковнику что-то понравится, и он потащил меня в спортзал». «Кто?» «Полковник. Но у меня опять случился выброс, на этот раз ментальный. Этот Рокотов, он как-то умеет глушить любые направленные ментальные атаки. Ты знал об этом?» «Нет». Крестный покачал головой. «Не знал». «Но сейчас знаешь». Я криво улыбнулся. «Когда случился этот неконтролируемый выброс, полковник начал меня пытать. Конечно, не в физическом плане, а скорее в моральном. Как у него это получается? Стоять, ничего не делать, ощущения такие, будто с тебя шкуру спускают прямо у него под носом, да еще и по его приказу. Но это не суть. Суть в том, что он догадался, что я темный, и мне пришлось выложить все о том, кто я есть на самом деле. Кто прекраснейший, его раздери, этот полковник?» Наконец закончил я свою сумбурную речь и уставился на Славу. Троицкий некоторое время на меня задумчиво смотрел, затем откинулся на спинку стула и медленно ответил. «Все, что касается полковника Рокотова, тайна за семью печатями. Всем известно только одно. У него своя собственная методика тренировки бойцов. Он использует свою базу и свое подразделение как своеобразный полигон. Словно что-то ищет, чего-то пытается достичь». «О, я, кажется, знаю, чего он хочет достичь», — тихо пробормотал я. Но Слава меня не услышал, потому что продолжал говорить. «Подразделение Рокотова носит название «Волки». Его мечтают заполучить для долгосрочной работы в полном составе все известные главы государств и главы их служб безопасности. Но они подписываются только на выполнение разовых контрактов. Павел Анатольевич Устюгов некоторое время служил у Рокотова. То, что я сумел его к себе заманить в качестве преподавателя, сразу же подняло рейтинг столичной школы магии среди остальных школ на 2 пункта. Постучал ручкой по столу Троицкий. «Наемники?» Я не удержался и хмыкнул. «Наемники», — кивнул Слава. «Но какие?» Он на секунду замолчал, а затем продолжил. «Это вполне официальное, юридически независимое военное подразделение, зарегистрированное на территории нашей республики. Последний контракт был закрыт именно здесь, в России, и полковник вынужден был сам принимать участие в выполнении условий. Слишком уж деликатное было дело. Его ранили, не тяжело, но неприятно. И так как лечение в случае ранения входит в условия контракта, то его отправили сюда. Ахметова лучшая в своем деле. Так что ты говорил?» Неожиданно встрепенулся он. «Ты что, меня не слышал? Этот Рокотов сразу понял, кто я есть на самом деле. Он мне такой анализ выкатил. Риль средней силы умрет от зависти. Он восхищается темными, ясно. И, похоже, фанатеет от конкретных темных. Волки, а?» Я не смог удержаться от сарказма. «Я тебя не слишком понимаю», — Троицкий нахмурился. «Когда ты суетишься, у тебя с речью возникают какие-то проблемы, ты не замечал?» В это время в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел тот самый полковник Рокотов, которого мы только что со Славой обсуждали. Увидев меня, он немного удивился. Во всяком случае, я на это надеюсь, потому что у него дернулся уголок рта. «Неожиданно», — наконец произнес полковник, затем повернулся к крестному. «Вы просили сказать, как идет восстановление связок, Вячеслав Викторович». «И как же?» — Слава выглядел предельно сосредоточенным. «Я разговариваю, и можно сделать вывод, что все идет по плану». Полковник усмехнулся и, кивнув Троицкому, направился к двери. «Иван Михайлович, подождите!» Слава встал из-за стола и подошел к Рокотову. Сейчас было отлично видно, что полковник среднего роста. Во всяком случае, крестный был выше, чем он. «Дмитрий рассказал, что произошло в спортзале». «И снова неожиданно». Иван бросил на меня задумчивый взгляд. «Он также сказал, что Павел Анатольевич согласился с ним заниматься только параллельно с вами». Да, что-то такое было». Уголки губ полковника чуть дрогнули, словно он хотел улыбнуться. «И каково ваше решение?» Слава слегка нахмурился, а затем, не дав Рокотову ответить, быстро продолжил. «Какое бы ни было ваше решение, я могу попросить вас решить этот вопрос положительно». «Что?» — воскликнул я под выразительное хмыканье полковника. «Я вам могу предложить малый артефакт «Гнев небес» в обмен на небольшую, ничего не стоящую для вас услугу». Словно не слыша моего возмущенного вопля, продолжил Слава. «Вы умеете заинтересовать». Рокотов продолжал задумчиво смотреть на меня. «Если я соглашусь, то никакие претензии ко мне ни от вас, ни от этого юноши не принимаются». «Иван Михайлович, ну какие могут быть к вам претензии?» — улыбнулся крестный. «Одно условие. Наумов должен делать все, что я от него потребую. Абсолютно все». «Естественно. Какой толк в обучении, если обучаемый сопротивляется и перечит преподавателю? Раньше у Дмитрия были проблемы с дисциплиной, но теперь мальчик повзрослел и поумнел». С серьезным видом ответил Троицкий. «Во всяком случае, я на это надеюсь», — добавил он тихо. «Я не предмет для сомнительных экспериментов». Я привстал со своего стула, глядя на этих двоих с неприязнью. «И да, Наумов должен быть уверен в том, что это нужно прежде всего ему самому. А не только вам, Вячеслав Викторович. Даже учитывая тот факт, что вы сами преследуете какие-то только вам известные цели. Включите наши занятия ему в расписание на завтра». Полковник снова посмотрел на меня. «Я буду ждать тебя завтра утром. Если придешь, то это будет означать, что ты готов принять все то, что я тебе предложу. Если не придешь, я настаивать не буду. Но в любом случае артефакт мой». Это он сказал уже директору и быстро вышел из кабинета. «Зачем ты это сделал?» Я посмотрел на Славу, сжав кулаки. «Ты сам захотел продолжить обучение, так что терпи», — пожал плечами любящий крестный. «Дима, ты весь прошлый год занимался невесть чем. А учитывая твою фантастическую способность влипать в разные неприятности, Я хочу быть уверенным, что с проблемой ты сможешь разобраться хотя бы физически. Я-то потерплю. А ты вообще в курсе, что этот псих, похоже, знает все рода темных? Их историю, кто чем владел, кто как кончил. Думаю, ему будет под силу соединить троицких времен Империи и тебе. Зачем Ивану Михайловичу напрягаться? Он и так знает, что я темный. Но, Дима, есть одно маленькое «но». Я не Лазарев. А теперь иди отдохни, подумай как следует. Я не буду настаивать на этих занятиях. Это будет действительно невероятно сложно и, возможно, очень больно. Но ты должен доказать прежде всего самому себе, что повзрослел, и Рокотов тебе в этом может помочь. Махнув рукой, я вышел из кабинета. «Я не буду настаивать. Да-да, так я тебе и поверил. Твое «я не буду настаивать» в переводе с языка темного мага означает «ты, конечно, будешь страдать, но я забочусь о тебе, поэтому расслабься и постарайся получить удовольствие».